Духовные принципы. Раби Михаил бен Песах Портнар. Десятый духовный принцип. Каждое изменение в частном аспекте влечет за собой необходимостью соответствующее изменение в общем. Работай индивидуально над собой. Работаешь и для исправления всего мира. Но никак не наоборот. Мельчайшее изменение нижнего причиняет во всем мироздании соответствующий сдвиг выше. Можешь себе представить, когда человек в духовном поднимается на следующую ступень, и если он посмотрит обратно, то он не может поверить, что это был он в предыдущем состоянии. И это может случаться так, что он видит это изменение раз в год или раз в 5 лет, а другой может видеть это раз в 3 месяца. Одоление или приближение к свету означает во внутреннем пространстве изменение свойств. Чем больше уподобляешься свету, тем ближе приходишь к своей завершенности. Останешься упрямым и будешь продолжать лелеять любовь к себе, отдалишься от света и от своей конечной цели. Если от себя самого приложишь усилия, чтобы приблизиться по свойствам к свету, без того, чтобы ждать ударов кнута, то избежишь воздействия на себя сил принуждения и избавишь себя от ненужного страдания. Если же все-таки останешься в своем упрямстве, то есть «хочу только знать, знать и знать», и не пожелаешь изменять свои свойства на подобные свету, то в этой же степени ощутишь неприятности, болезни, проблемы и то прочее. И это вследствие того, что повернулся к свету спиной. Лурианская каббала учит тебя, чтобы во всех обстоятельствах сознательно приближался к свету, чтобы ставил себя таким образом впереди сил принуждения. Хорошо знать, что все негативное в нашем мире – это следствие ощущения обратной стороны света, исправительных сил принуждения. Следуешь учению каббалы, приходишь постепенно к своему освобождению. Этим помогаешь и остальному миру. Добавляешь свет твоего исправления к остальной части мира. Ничего ведь не исчезает в духовном. Тогда высшее управление в твоем восприятии будет подслащаться. Склоняешь строгость закона к милосердию, благословению. Поэтому каббала – абсолютно практическое руководство, объясняющее каждому из нас самым простым и доступным языком, как жить хорошо. В наше время происходят радикальные перемены. Можно констатировать, что управление миром и управление миром до сих пор проводилось свыше согласно определенному плану. Однако, с некоторых пор само высшее управление направляет наше сознательное и активное участие во всех дальнейших переменах до конечного исправления всего творения. То есть, если ранее отношение к нам было как бы как марионеткам и объектам, которые автоматически участвуют в процессе развития к исконной цели, то теперь каждый человек сам должен самосознательно и активно участвовать в успешном завершении этого процесса.